Дальше, обторчены солджа, обторчены лайфом, обторчены кайфом. Дальше, обторчены солджа. Дальше, обторчены солджа, обторчены лайфом, обторчены кайфом. Дальше, обторчены солджа, обторчены лайфом. Обторченный кайфом. Пиф-паф, кручу в раф глаза, лечу став. Слава, вода, правда. Мне нужны шестизначные числа. 1, 4, 3, ма. Это вытаскивает меня из дерьма. 1, 4, 3, ма. Клянусь не стрелять больше мимо. Дальше, обторченный солджа, обторченный лайфом, обторченный кайфом. Дальше, обторченный солджа. Дальше, обторченный солджа, обторченный лайфом, обторченный кайфом. Дальше, обторченный солджа, обторченный лайфом, обторченный кайфом. Руки голоса, глупые человеки, планета Земля, вращается в деке. Чувствую взлетную полосу, чувствую. Взлетную полосу. Дальше, обторченный солджа, обторченный лайфом, обторченный кайфом. Дальше, обторченный солджа. Дальше, обторченный солджа, обторченный лайфом, обторченный кайфом. Дальше, обторченный солджа, обторченный лайфом, обторченный кайфом.